Пишу вам, жители ФРГ. Это ничего не значит. Мы вас били и будем бить. И лично я вас бил и побеждал 2 раза, и если надо будет, побью и в 3-й раз. Но мы сейчас не об этом. Чтоб вы подавились, живу хорошо. Но в честь праздника капитуляции прошу направить победителю. 2 пары туфель выходных 42, пальто летнее выходное и против дождя, стирального порошку 3 пакета, кофемолка, носки простые, это тогда, где это все было проблемой, носки простые 2 пары на 42, колготки женские жене, масса топленая, а также прямое содействие получения разрешения на предмет осмотра руин ваших городов. Ваш победитель 54 размер, 3-й рост. К себе не приглашаю, так как победителю не к лицу, и про переписку прошу молчать. Вы мою руку знаете.